Глава 25. «Мне надо поесть», — подумал Бэкстрём. «Как следует пообедать, выпить рюмочку и, по крайней мере, бокал очень холодного пива, а потом нужно спокойно поразмыслить. И сейчас, когда перевалило за полтретьего пополудни, медлить уже нельзя», — решил он. Его ближайшая помощница Аника Карлсон сидела за письменным столом в их комнате руководящего звена и демонстрировала свою известную способность делать несколько дел одновременно. Ела салат из пластикового контейнера и печатала на компьютере, а также еще и кивнула Бэкстрёму. «Руководитель розыска решил выйти пообедать», — констатировала она и улыбнулась. «Я собираюсь прогуляться», — ответил Бэкстрём. «Подумать в тишине и покое». «Ты собираешься прогуляться? Я начинаю за тебя беспокоиться. Ты случайно не заболеваешь?» «Нет», — ответил Бэкстрём и покачал головой. «Мне просто нужно поразмышлять в тишине». Первый по-настоящему летний день, подумал Бэкстрём, когда вышел на улицу, успев по пути зайти к себе в кабинет и прихватить в такую пору крайне необходимую вещь — очки сыщика, которые обычно доставал, как только приходило лето, и солнце заставляло женщин обнажаться. Тогда, благодаря их заключенным в металлическую оправу черным зеркальным стеклам, никто уж точно не мог принять его за одного из многочисленных извращенцев, бродящих по улицам в такое время года, ищущих почву для своих болезненных фантазий. Уж никак не Эверта Бэкстрёма в темных солнечных очках и желтом льняном костюме, когда он сейчас, вне всяких подозрений относительно низких мотивов, оставив здание полиции не спеша, прошел вниз по улице кратчайшей дорогой, пересек торговый центр Сольны, миновал футбольный стадион Росунда и через полчаса переступил порог своего любимого кабака Фильмстадене. По дороге у него хватало на что посмотреть. О последнем расследовании даже мысли не возникало. «Всему свое время», — подумал Бэкстрём. Конечно, он был беззаботным прожигателем жизни и модником, прославился на всю страну благодаря криминальным программам на телевидении, имел собственный фан-клуб в сети, а также соответствовал тайным мечтам любой женщины. Но помимо всего этого существовала и другая сторона его личности. И там он выступал в роли некоего наблюдателя, стоявшего над грязной мышиной вознёй, на которую его более примитивное окружение, похоже, тратила большую часть жизни. «Всему свое время. И ты даже отчасти философ, Бэкстрём», констатировал он, усаживаясь за свой постоянный столик, в то время как владелец заведения, как обычно, оказал ему самый радушный прием и сразу же поставил перед ним в меру большой бокал очень холодного пива. «Добро пожаловать, Бэкстрём», приветствовал он давнего клиента. «Что думает комиссар о хорошо прожаренной рубленой котлете с биарнским соусом и печеным картофелем? Без салата?» «Звучит просто замечательно», — признал Бэкстрём. «Плюс все как обычно. Маленький бокал воды и графин с настоящей водой сбоку». «Естественно, естественно», — ответил ресторатор и закивал энергично. Потом Бэкстрём ел в тишине и покое, постепенно возвращаясь в свое нормальное состояние. И скоро стал чувствовать себя как обычно. К концу совещания, в то время как его помощники наперебой делились идеями и планами расследования, теснившимися в их головах, Бэкстрём почувствовал себя разбитым корытом и, по большому счету, очень хотел уединиться и поразмышлять. Нечто подобное он обычно испытывал, когда суперсалями получала свое. И его единственным желанием становилось остаться одному, и чтобы лежавшая рядом с ним в его огромной кровати дамочка куда-то исчезла и не докучала ему больше своим присутствием. «Жизнь продолжается», — подумал Бёкстрем, поднял свой маленький бокал и осушил его до последней капли. Когда ему принесли кофе, хозяин кабака подошел и сел рядом. Он был страстным болельщиком АИКа, подобно Бэкстрему, становившемуся таковым, когда он посещал данное заведение, и слухи явно уже дошли до него. Слухи о том, что полицейская легенда Сольны расследует убийство одного из заклятых врагов его клуба. «Ты знаешь, наверное, что этот идиот сидел в правлении Юр Гордона? Если говорить о мотиве, я имею в виду...» «Я в курсе», — кивнул Бёкстрем. «Я в курсе. По мне, только из-за этого его убийцу надо не просто освободить от ответственности, а еще и по головке погладить». Потом он взял такси и поехал на работу, а по дороге остановился и пополнил свой запас мятных пастилок, чтобы не давать почву для дурных слухов. Едва придя к себе и успев сесть на свой стул и положить уставшие ноги на письменный стол, он услышал стук в дверь. Его малышка Йенни в комплекте с крошечным красным топиком и очень широкой улыбкой попросила о разговоре с глазу на глаз. «Найдется у шефа 5 минут?» «Конечно, естественно. Садись», — сказал Бёкстрем и махнул в сторону стула для посетителей. «Жизнь продолжается», — подумал он и даже чуть не надел свои черные очки, но после секундного размышления отказался от этой мысли.